Можно подумать, что я не создам себе других железок на потеху толпе и мировой общественности. Чувствую, новости будут горячими. Мне даже интересно, что по всему этому будут говорить именитые специалисты и прочая нечисть, паразитирующая на средствах массовой информации и массовой же культуры. Началось представление почти невинно, резкое движение кистью и из рукава левой руки выскакивает выкидное лезвие скрытого клинка из вселенной Assassin's Creed. Толпа ахнула, неискушенная публика и думать забыла, что на другой руке у меня устройство вызова ИСа. Сейчас все их внимание было привлечено к маленькому выкидному ножичку хитрой конструкции. Боги и демоны, как же это забавно. Но это было лишь начало. Я запустил руку с лезвием за пазуху пиджака, якобы что-то там подрезая. На суд зрителей моя конечность вернулась уже со спрятанным клинком, но в ладони я сжимал кобуру с небольшим револьвером. Уже это было фаталити, но я не собирался останавливаться. Вслед за пистолетом в лоток полетел и отстегнутый от предплечья скрытый клинок. Дальше больше, форма Небесной Академии оставляла достаточно большой простор для фантазии, и я не стеснялся доставать оружие из воздуха, просто скрывая свои руки от зрителей одеждой. Вслед за пистолетом и выкидным ножом в лоток отправилось несколько кинжалов приличного размера, кастет, россыпь метательных ножей и сюрикенов, еще один пистолет, и как вишенка на торте, я сплюнул 5 металлических игл. Считаю образ ниндзя 21 века сыгранным на 100%. Публика не рукоплещет только потому, что в шоке от выступления. В шоке была не только публика в аэропорту, прямой эфир дело такое, расширяет аудиторию просто до неприличных объемов. Как и предполагала Римура, его демарш вызвал нездоровые бурления самых разнообразных масс. Каждый спешил первым опубликовать свое мнение или обзор по ситуации на каком-нибудь форуме или в соцсети. Те, кто еще не дорос свои обзоры и мнения выкладывать, тут же стали строчить комментарии под чужими. Сам прямой эфир, как и пик бурления интернета, пришелся на уроки в Небесной Академии, поэтому сестры и ученицы Ичики, искренне считающие себя боевыми подругами, не смогли оценить их в полной мере. Обо всем происходящем они узнали на обеде, кто-то сказал, что Ичика что-то сотворил, и теперь к нему приковано внимание мировой общественности. Кто сказал, что сотворил и чем ему это грозит, непонятно. Времени разбираться тоже не было, Майя-сан, хоть и не так строга, как Чифую, но спуску тоже не даст. Девушки договорились между собой, что после занятий соберутся в комнате Мадоки и там посмотрит новости на ноутбуке единственного парня-пилота, который он оставил сестрам для учебы и просмотра сериалов. Собрались, посмотрели, обтекают. Я давно подозревала, что он ниндзя доморощенный, гневно воскликнула Мадока. Похоже, конечно, несколько растерянно проговорила Шарлотта. Но с чего ты это взяла? Да он же натурально привидение. Мадока все никак не могла успокоиться, да и Лаура тоже выглядела не слишком довольной. Я до сих пор помню первое утро в общежитии. Я просыпаюсь, вокруг тишина, ни звука, я думаю, что одна в комнате, а открыв глаза вижу брата, что вещи в шкаф укладывает. Совершенно беззвучно заниматься каким-то делом невозможно, просто невозможно. И оружия столько, а у нас отбирал, буркнула Лаура, сложив руки на груди. Странно, что он у вас отбирал, а сам носит такой арсенал, Сесилия нахмурилась, недовольная лицемерием одноклассника. Как можно запрещать другим и делать все то же самое самому, что за свинство? Ну тут такое дело, Лаура как-то подрастеряла свою раздражительность и смущенно потупилась. Если так подумать, то он отбирал оружие только если мы его доставали. Я раньше думала, что он просто не видит, как мы его прячем, но смотря сколько он сам на себе таскает, еще и совершенно незаметно для других, там скорее действовало правило «не попадайтесь», а не «совсем нельзя». Англичанке стало немного стыдно за то, что она так нелицеприятно подумала о невиновном парне. Но так как она не высказала свое ошибочное мнение вслух, то и извиняться за него не нужно. «Узнаю подход Ичики», — Лин хмыкнула. «Он всегда был изворотливым». «Неправда», — возмутилась Хаки. «В младшей школе он был очень милым и тихим ребенком. Это уже после Ичика попал в плохую компанию, где его испортили. Ты на что это намекаешь?» Взвилась китаянка, уже готовая призвать доспех и в бою доказать неправоту оппонента. Слово за слово, в скандал вовлекались остальные девушки, до использования доспехов дело не дошло, но потасовка все же случилась. Как итог, ноутбук Ичики сломали, а все хулиганки получили нагоняй от учителей и 3 дополнительных урока физкультуры в неделю до приезда Римуры-сенсея, которая и решит, что дальше делать с подопечными. Сомнений о том, что наказание прекратится, никто из девушек не питал. Наоборот, Чифую Сенси точно ужесточит Айчика за ноутбук, еще и добавит. И что это было? Чифую крайне недовольно сидела на шикарном диване в самолете класса люкс. Этот летающий номер из пятизвездочного отеля не находился в собственности директора Ивамото, а был ею арендован, что привело к неожиданным, но забавным казусам, вроде картины с тремя голыми девушками, висящей на стене напротив бара с крепким алкоголем. Мне запретили в ту часть самолета даже смотреть. Забавные они, можно подумать, что в эпоху интернета я порнухи нигде не найду, кроме частного самолета с ценой аренды в $1,5 миллиона за перелет. О чем ты? Я выгнул бровь. Нет, так-то понятно, что она имеет в виду, но мне интересно, как именно она представляет себе ситуацию. Не придуривайся. Чифую кивнула на пакет, куда было сложено все мое богатство, выложенное на суд общественности в аэропорту. Так как мы летели частным самолетом, а не общественным, то все опасные предметы нам вернули. Правда, до самой посадки нас сопровождала та самая бригада таможенников, и игрушки нам вернули уже непосредственно перед трапом в самолет. Это что такое? Оружие? Я пожал плечами и улыбнулся. Чифую, кажется, вот-вот была готова взорваться. Чиф, тебе правда нужно это объяснять? Уж будь так добр, сквозь зубы прорычала сестренка. Снизойди ко мне, убогой. Ох, боги и демоны, вздохнув, я встал со своего места и пересел поближе к сестре. Та попыталась отсесть, но крепкие объятия удержали ее на месте. Отпусти меня. Чифую дернулась сильнее, но все с тем же результатом. Тем временем охранница и директор с секретарем молча наблюдали за семейной драмой. Хоть бы для приличия сделали вид, что не смотрит. Следи за рукой. Я вытянул вперед руку с сжатым кулаком и начал по одному отгибать пальцы. Мы с тобой дружили с самой разыскиваемой преступницей мира, Шинана Натабане. Это раз. Даже без учета этой связи, меня уже похищали, только потому, что ты всемирно известный пилот из... Это два. Мадока и Лаура, два суперсолдата, что первое время планировали и несколько раз пытались меня убить. Это три. Я единственный в мире мужчина-пилот, по крайней мере официально. Это четыре. И опять же я показал очень специфичные навыки, которые просто не могут не заинтересовать больших игроков. Это пять. Последнее не считается, бурчит сестренка, все еще пытаясь вырваться. Усиленная наномашинами, она имела все шансы посоперничать со мной в чистой физической силе, но я безбожно мухлевал, усиливая тело внутренней энергией. Сам дурак, так подставляться. Как скажешь. Я прижал ее к себе чуть крепче. Ты больше не злишься? Отпусти меня. Чифую снова сбилась на рычание, но в этот раз это было проявлением смущения, а не обиды, поэтому я без проблем выпустил ее из объятий. И все же Ичика-кун, директор Ивамото, решила привлечь к себе мое внимание. Неужели весь этот цирк был действительно нужен? Меня подмывало спросить, все ли директор делает по большой нужде, но опускаться до подобного хамства было недостойно бывшего эрцгерцога, да и сам предмет разговора был достаточно серьезным. Я несколько минут молча смотрел на нее, убрав всякий след улыбки или хорошего настроения с лица. Нужно было решать, как именно я хочу донести свою мысль до нее, жестко с угрозами или свести все к шутке. Хотя, зачем кидаться в одну из крайностей? Я очень не люблю, когда меня или мою семью для чего-то используют. Я говорил спокойно, без улыбки, но и не нагоняя жути любым из нескольких десятков доступных мне способов. Мне восхитительно все равно, чего именно вы хотели достичь, но всего лишь цирк, а не что-то похуже, я устроил исключительно из-за наших с вами хороших отношений. В следующий раз, пожалуйста, давайте договариваться, как нормальные люди, или стряпайте свои дела за свой счет. Ты собираешься на этот турнир ради своей невесты, и что ты там будешь вытворять, большой вопрос, но летим мы туда за мой счет. Меня попытались ткнуть в тот факт, что я несовершеннолетний ребенок, как это мило. Желаете разделить чек между нами двумя или разобьем его на всех? Я выгнул бровь. Как родственник, я заплачу за Чифую, а как джентльмен возьму на себя расходы охраны. С тобой сложно иметь дело, Ичика-кун, Ивамото-сан, чуть поджала губы, но развивать тему, кто за что должен платить, не стала. У тебя много ума и мало совести. По-моему, это обязательное условие для людей, зарабатывающих деньги чемоданами. Я разлил сок в 4 бокала, мне, Чифую и Ивамото с секретарем, надо будет, кстати, узнать ее имя. Охранницы сидели чуть в отдалении, ближе к кабине пилотов, откуда хоть огнестрел взял. Директриса, похоже, хоть и признала поражение, но сдаваться без боя не собиралась. В Японии это очень редкий и запрещенный товар. Подрезал у якудза, пожимаю плечами, не говорит же, что я создал оружие, манипулируя бесконечной энергией Вселенной. А с якудзой я, в свое время, действительно достаточно плотно пересекался и, среди прочего, оружие конфисковывал. Так что почти не соврал. В смысле, Чифую пронзила меня недовольным взглядом. Как бы это помягче сказать, я избивал их до кровавых соплей? Нет, они сделали мне предложение, от которого я все же смог отказаться. Тоже не то, думаю, лучше будет. У нас вышел конфликт интересов, да, это самый мягкий вариант. Я послал сестренке невинную улыбку. Ичика-кун, директор Ивамото, расслабилась в кресле, будто растекаясь в нем. Когда мы прилетим в Америку, не разговаривай с представителями СМИ, вообще, как скажете, в Америке. Вашингтонский аэропорт имени Даллиса, Аримура Ичика, галдели со всех сторон на десятки голосов. К сожалению, это были не фанаты, а те самые представители СМИ. Я даже не мог разглядеть их лиц, за вспышками фотокамер, и чуть ли не пихаемых мне в зубы микрофонов и диктофонов. Кстати, обращение ко мне было единственным, что я внятно расслышал, дальше они заголосили кто во что гораст. Удивительное дело, но поняв, что я просто не слышу, что они там галдят, охотники за сенсацией начали спрашивать по очереди, и очередь эта явно была согласована, так как никто никого больше не перебивал и не пытался влезть поперек другого. «Мистер Аримура, скажите, каково это, быть единственным мужчиной-пилотом?» Подкатил ко мне один из них, но был проигнорирован. «Мистер Аримура, правда ли, что вы проходили обучение в одном из древних кланов ниндзя, и именно их секреты позволили вам обойти половое ограничение высох?» Видя, что я не отвечаю на первый вопрос, мне тут же задали второй. В этот раз было даже смешно, пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не заржать. Я все так же сохранял морду пнем и шел вперед, благо охранницы не давали толпе подобраться ко мне слишком близко, мне даже расталкивать никого не пришлось, знай только слишком быстро не шагай, чтобы на девочек не наткнуться. «Мистер Аримура, до нас дошли слухи о ваших близких отношениях с террористкой и гениальным изобретателем Шинана Натабане. Как вы прокомментируете это?» Еще один вопрос, на который я даже мысленно ответил. «Никак, так как это не ваше дело», но вслух опять ничего не сказал. «Мистер Аримура, как человек, оказавшийся в центре мирового внимания, пожалуйста, прокомментируйте мировые проблемы. Что вы думаете о недавних сериях убийств на почве расовой ненависти и нетерпимости к меньшинствам?» Если бы мне пришлось отвечать на этот вопрос, то я бы разрывался между двух вариантов. Первый, что за серия убийств и почему я должен о ней знать, а второй ответ был бы цитатой из одного кино, переполненного красивым, но таким бессмысленным насилием. «Евреи, нигеры, пидорасты, дьявол будет терзать вас вечно». Шутка, конечно, и довольно-таки жестокая, но эти сволочи даже не пытаются осветить события, видно, что они просто хотят спровоцировать даже не скандал, а натуральный срач, на волне которого можно было бы поднять рейтинг своего канала или что у них там. Вопросы все продолжали сыпаться, становясь все более острыми, пока мы дошли до ожидающих нас машин. Меня успели еще несколько раз завуалированно обвинить сначала в расизме, потом в нетрадиционной сексуальной ориентации, затем наоборот в ненависти к меньшинствам и снова в расизме. Судя по их развязности и уверенности в собственной безнаказанности, давненько карающая рука суда по правам человека не проходилась по холеным попкам местных телеведущих. Далеко не первая пошлая мысль за последние пару часов. Мне срочно нужно увеличить количество табани часов в день. Трое в отеле. Хорошо, замечает директор, когда мы уселись в машину. На этот раз нам подали целый лимузин. Что именно хорошо? Я отвлекся от осмотра внутренней обстановки лимузина и повернулся к Ивамото. Ты не поддался на провокацию корреспондентов? Мне покровительственно улыбнулись. Хватит с нас на сегодня скандалов в СМИ. Спорить с идиотами бессмысленно, чтобы что-то до них донести, мне придется опуститься на их уровень. Я пожал плечами и улыбнулся ей в ответ, вот только в моей улыбке сквозила неприкрытая ирония. Директор, позвольте вопрос. Да, конечно, она кивнула, сохранив покровительственно доброе выражение лица. Только чуть прищуренные глаза выдавали ее напряжение в ожидании какого-нибудь фокуса с моей стороны. Лимузин, чтобы выразить свой вопрос, мне потребовалось всего одно слово, Все остальное я сделал при помощи интонации и выражением лица. Конечно, в том, чтобы показывать или даже подчеркивать свой статус, нет ничего плохого. В конце концов, только три вещи способствуют выработке так называемого гормона счастья. Это секс, вкусная еда и осознание своего превосходства над другими. Поэтому я ни в коем случае не осуждаю тех, кто хочет воспользоваться статусными вещами или услугами, чтобы показать окружающим, кто тут самая большая лягушка на лугу. Дьявол, как всегда, кроется в мелочах. Существует простая, но четко видимая разница между демонстрацией статуса и глупыми понтами. Приехать на классическом лимузине на свадьбу или званый вечер – это норма. Странными кажутся именно случаи использования других видов транспорта. Можно взять большой лимузин, у которого еще морда как у джипа, там в салоне и бар, и холодильник с закусками, и телевизор, и музыкальный центр со светомузыкой. Это фактически приват-комната в каком-нибудь клубе, разве что на колесах. Берешь друзей и девочек, а лучше только девочек, и катайся себе в удовольствие. Видит боги, не самое возвышенное развлечение, но такие лимузины были придуманы для таких покатушек, поэтому тебя никто не осудит. Но гонять классический лимузин от аэропорта до отеля – это уже понты. Вернейший признак закомплексованного ничтожества, что каким-то неведомым образом приподнялся над прочими людьми и теперь всячески старается показать, прежде всего себе, что он лучше других. Транспорт до отеля, как и номера, обеспечиваются принимающей стороной, и вам это ничтожеством не было, а потому от моих намеков даже смутилась, и поспешила откреститься от любых подозрений в свою сторону. Значит, мы можем ожидать, что номера будут столь же прекрасны. Я не поленился изобразить кавычки пальцами в воздухе. Как же с тобой сложно, Аримура-кун. Она посмотрела на меня с некоторой обидой, в то время как остальная компания непонимающе хлопала ресницами, не понимая подтекста нашего разговора. Любой другой, на твоем месте, радовался бы окружающей его роскоши. Просто я понимаю, какое же это позорище. Я рассмеялся, в то время как директор совсем скуксилась. Ичика, что за выражение? Влезла в разговор Чифую. На волне хорошего настроения, и чтобы скоротать путь до отеля, я принялся объяснять сестре, а заодно и остальным, как же со стороны смотрится вся эта ситуация, а главное, как выглядим мы. Не могу сказать, что Чифую обрадовалась подобным новостям. И в итоге, нас выставили дураками, зло прищурившись, она цыкнула, похоже, уже прикидывая, как будет искать и карать виновных. Ну почему же сразу дураками? Я шутя попытался придумать неоскорбительное определение для того сорта людей, которых можно либо жалеть, либо презирать. Ты как-то слишком позитивно воспринимаешь ситуацию, которую сам же определил как крайне унизительную. Сестра посмотрела на меня с подозрением. Потому что это с одной стороны хотя бы отчасти правда, как минимум мы с тобой разбогатели, начав как пара сирот, живущих за счет твоих подработок. Я прикрыл глаза, вспоминая те времена. Это было забавно, иметь возможность разбрасываться бесценными сокровищами и получать на обед тарелку риса с овощами. Бесконечная война Чифую против моего отвращения к морепродуктам и мои попытки принести в семью хоть что-то. Это было так забавно, вновь окунуться в детство. А с другой стороны, мы с тобой люди маленькие и, без всяких сомнений, едем за счет директора Ивамата. Откуда мы могли знать, что у нее столь вульгарный вкус? Я снова рассмеялся, услышав тихий полустон-полувздох директора. Ехать до отеля пришлось долго. Во-первых, земля вокруг аэропорта не считается хорошей, слишком шумно. А во-вторых, пробки – неизлечимая болезнь современных мегаполисов, которая не обошла нас стороной. На волне ностальгии я фактически выпал из разговора, лишь иногда вставляя реплику или две, когда обращались напрямую ко мне или, когда удавалось краем уха уловить какую-нибудь интересную фразу. Около отеля не было никаких папарацци, что позволило спокойно оглядеться и оценить внешний вид нашего временного прибежища. Довольно-таки неплохо. Отель представлял из себя комплекс из трех зданий и парковая зона между ними. Все вместе представляет из себя солидный участок территории, огороженный глухим забором. Люблю обеспечиваемый государством уровень безопасности. Совершенно бесполезно против преступников, но ни один фанат или корреспондент не пройдет. Тут мы можем спать спокойно. Но если обойтись без лишнего сарказма и насмешек, то правительство США не стало изобретать велосипед и сработало по стандартной схеме. Весь комплекс полностью отдан на растерзание участникам Мондо Гроссо, не только сборным стран и их сопровождению, но и участниками культурной программы. Что же это за массовое спортивное, считай, культурное мероприятие, и без песен, плясок и прочих радостей жизни? В целом ожидается два концерта от стран-представителей, в день открытия и в день закрытия турнира. Ну и так между выступлениями, намечены выступления всяких звезд и творческих коллективов. И чтобы не заморачиваться с охраной и перевозкой всего этого воинства работников микрофона и сцены, всех причастных просто соберут в одном отеле, заодно дав возможность вволю пообщаться между собой. Раньше, до моего похищения, я ездил с Чифую на все сборища и турниры. У меня даже были знакомые и друзья в спортивной и культурной тусовке. Особенно в культурном сегменте знакомых было много. Всякие певицы и шоу-леди от чего-то очень любили маленького мальчика. Я тогда даже подозревал их во всяком странном, типа попытки самопиара или даже педофилии, но как ни пыжился, а ничего предосудительного в их мыслях не нашел, им реально просто нравилось возиться с ребенком, который с одной стороны достаточно сознателен, чтобы не доставлять проблем, а с другой еще достаточно мал, чтобы быть милым. Даже интересно, будут ли на этом мероприятии знакомые лица. Иткун, радостно воскликнула Табани, как черт из табакерки, выскочив из кустов, высаженных на краю подъездной дорожки. «Привет, крольчонок», я развел руки в стороны, чтобы поймать ее в объятия. «Как прошло твое путешествие?» «Быстрее вашего», она по-детски надула губки, но почти сразу же весело рассмеялась. «Кстати, пока я ждала вас, в интернете появился один очень интересный репортаж. Классная шутка, Иткун. Рад, что тебе понравилось». Я сжал женское тело в объятиях чуть крепче и выгнул спину назад, отрывая ее от земли. «Отлепните друг от друга, озабоченные», шикнула на нас Чифую, стараясь удержать недовольно отстраненное лицо. «Вы не одни, и речь шла совсем не о той компании, с которой мы пересекли океан. От входа в отель к нам спешила целая процессия. Часть означенного тут же занялась делом, выгрузкой багажа, остальные же начали лебезить перед директором Ивамата. По крайней мере, именно такое впечатление у меня возникло, пока я слушал, как сразу несколько человек по очереди начали заверять нас, как они рады видеть директора, и как она прекрасно выглядит. Они так старались, что в их неискренности не усомнился бы 5-летний ребенок. При всем при этом, вся честная компания старательно косилась на меня, Табани и Чифую, явно заинтересованная в нас куда больше, чем в Ивамата, которую они так старательно восхваляют. Мне было почти жалко директора, терпеть подобный цирк в принципе сложно, а она еще и вежливо улыбалась в ответ. Означенный цирк, к слову, изрядно затянулся, так как в порыве служебного зуда на нас стали вываливать тонны информации, часть из которой даже была полезна. Вот только из всех присутствующих, наверное, только я и Табани смогли сходу запомнить все. И так каждый раз, спросил я у Чифую, когда мы раньше ездили с ней на турниры, самой сложной частью было именно покинуть аэропорт, особенно на втором турнире, когда сестрица уже успела взять свое первое золото. «Ты еще ничего не видел», ответила она тоном, которым впору объявлять конечную остановку на экспрессе в глубины ада. «Мило», хмыкнув, я прикрыл глаза и зарылся носом в макушку Табани, прямо между механическими кроличьими ушками, наслаждаясь близостью с любимым человеком. «Не увлекайтесь, на вас смотрит», тон Чифую стал еще более жутким, наверное, из-за понизившейся громкости и некоторого шипения сквозь зубы. «Пускай завидуют, я даже глаза открывать не стал, на остальных просто плевать, а сестренке не помешает немного побеситься и вылезти из своей скорлупки железной леди. Но ничто не вечно, закончилось и это глупое представление, и нам, наконец-то, было позволено пройти в свои номера, чтобы освежиться с дороги и переодеться. Правда, когда дело дошло до распределения номеров, Чифую все же не выдержала и взорвалась. Правда, причиной этому стал не я, а одна любительница кроличьих ушек. По некой неведомой случайности вместо двухместного, с двумя кроватями, номера на нас с сестрой, нам выделили два номера, мне тот самый двухместный, а сестрица отдельно от меня, номер с двуспальной кроватью. Какая неожиданность, совершенно ненатурально посетовала Табани. «Зато мы можем поселиться с тобой в один номер, Ичика, ты рад?» «Угу, не передать как сильно», я хмыкнул, перехватив прямой удар сестрицы в одну ушастую голову. «Таким ударом и убить можно, Чифую». «Не убью», на голом желании она прорвала своей жаждой крови физический план реальности, И теперь даже люди без экстрасенсорных могли почувствовать волны потусторонней жути, исходящих от моей дорогой сестрицы. Всего лишь покалечу. Боги и демоны, и как обычные японские школьники справляются со своими гаремами. Тут одну-то девушку сложно в семью привести. В итоге номер для супружеских пар отошел Ивамото, где она могла как королевна спать хоть поперек кровати. Мы же с Чифую и Табани заняли один из бюджетных номеров для вспомогательного персонала, как раз на троих человек. На мгновение мне даже стало стыдно за свои мысли в сторону местного персонала, но только на мгновение. Если они показали нам не смешной цирк, то у нас вышла семейная драма, как ни крути, а мы круче. Табани улыбалась. Вряд ли это могло бы удивить хоть кого-нибудь из ее знакомых, ведь она всегда улыбалась. Но сама себе гениальная изобретательница могла признаться честно, конкретно сейчас улыбаться было очень нелегко. Чифую, если ее как следует раздраконить, умеет внушать ужас. Но, несмотря ни на что, Табани улыбалась. Как бы Чифую ни была против их с Ичикой отношений, чего-либо противопоставить своему брату она не могла. Что, кстати, тоже заставляет задуматься, если Ичику не пробрал тот потусторонний ужас от своей сестры, который, наверное, и на побережье почувствовали, то что вообще способно его пронять. И ведь он не дурак, как в комедийной манге, который просто не замечает того, что прекрасно видно всем остальным. Но это уже вопрос десятый. Сейчас же Табани улыбалась. Это требовало некоторых усилий, так как все еще не успокоившаяся Чифую сидела прямо напротив нее, в другом конце комнаты и взглядом разъяренной тигрицы сверлила дырку в голове бедного кролика. Ичика отбыл в душ. Он предлагал девушкам первым посетить обитель шампуня и полотенца, но им нужно было решить некоторые вопросы, раз уж они собираются ночевать в одной комнате. Табани улыбнулась чуть шире, вспоминая их прошлые совместные ночевки, и это была ошибка. Вернее, будет сказать, непреднамеренная провокация. Чифую среагировала на еле заметное подергивание мимических мышц как на приказ к действию и изготовилась к прыжку через всю комнату, ведомая желанием все же настучать по одной умной головке. Табани улыбалась, уповая на модернизации своего организма, что были значительно обширнее и лучше, чем у Чифую. «Девочки, вы ведь понимаете, что я не постесняюсь выйти и утихомирить вас, даже будучи одетым в одну только мыльную пену», — раздался громкий голос из-за двери душевой. «Ничего не происходит», — хрипло и упрямо заявила Чифую, и правда чуть расслабившись и оставшись на своем месте. Видя это, Табани решила, что ее парень, хоть и извращенец, а все же святой. «Как скажешь, сестрица», — Ичика хмыкнул. Табани же продолжала улыбаться, правда теперь несколько искреннее, чем всего пару секунд назад. Пусть улучшения ее организма были намного лучше, чем у старшей Аримура, вот только исходный материал у них был слишком разный. От природы спортивная, любящая спорт и никогда не бросавшая тренировки Чифую, против любящий компьютер, мягкий диванчик и вкусно покушать Табани. Может, улучшений Табани и хватит, чтобы в рукопашную сойтись с Исом второго, или даже третьего поколения, но вот против Чифую ей выходить совсем не хотелось. «Что ты вообще к нему прицепилась?» Чифую, хоть и отказалась, на время, от идеи физического насилия, даже не думала прекращать морального прессинга. Табани сделала вид, что не поняла вопроса, выигрывая себе время на придумывание ответа, что не приведет к эскалации конфликта. «Не придуривайся, уж в чем-чем, а в уме тебе не откажешь», — Чифую раздраженно прищурилась. «Ты никогда и ничего не делала просто так, поэтому я спрашиваю еще раз, что тебе нужно от моего брата». Теперь была очередь Табани выказывать раздражение. «Ну знаешь ли, подруга, гениальная изобретательница уперла руки в колени, и если бы могла, то зашипела бы ничуть не хуже одной идиотки, с которой ей сейчас приходится общаться. Жаль, что кролики не шипят. Я признаю, что сделала много ошибок в своей жизни, но все эти ошибки в первую очередь показывают, что я обычный человек, а не боженька или робот какой-то. И как и у каждого обычного человека, у меня есть вполне обычные чувства и желания. Ичика всегда был мне как брат. Боги и демоны, Табани, когда-то я пытался отшить одну девушку, сказав ей, что испытываю к ней исключительно братские чувства. Надеюсь, что ты сейчас не пытаешься повторить этот фокус». Вновь раздался голос из-за двери душевой. «Хотя, если подумать, то у меня тогда все равно ничего не получилось, и мы с Лалатиной все же переспали». На долгую минуту воцарилась неловкая тишина. Чифую, открыв рот, пыталась уложить в голове, что ее брат, личную жизнь которого она тут пытается защитить, уже успел переспать с какой-то иностранкой. Табани тоже была в некотором шоке. Понять, зачем он это сказал, было несложно. По идее, две старые подруги могли бы объединиться против одного наглого мужлана и взяться за его запоздалое воспитание. Гений мирового масштаба по достоинству оценила готовность Ичики пойти на определенные жертвы и потерпеть их с Чифую Закидоны, лишь бы они помирились. Проблема была в том, что сколько она себя помнила, младший Оримура никогда не лгал, говорил загадками, или вообще отказывался говорить, но прямой лжи никогда не было. Она помнила, как он еще отшучивался на этот счет, дескать, настоящему магу нельзя лгать, иначе мир перестанет верить его словам, и магия не будет работать. Получается, он и правда переспал с какой-то иностранкой, так что ли, в итоге на меня обиделись. Хотя правильнее будет сказать, долго полоскали мозги на предмет полового воспитания, верности своей девушке и вообще. Второй тезис особенно порадовал. По-моему, Чифую сама удивилась фразе, что вылетела из ее рта, но отказываться от своих слов она не стала. В итоге обе девушки пообещали, что будут за мной бдить, и никакого разврата не допустят, только правильные отношения с законной женой. Ради всех богов, честное слово. В конце концов, любой мужчина будет не против секса до свадьбы только до тех пор, пока у него не родится дочь. Воспитывая внука-бастарда, я эту простую истину познал в полной мере. Сейчас же мы маленькой, но относительно дружной кучкой двигались на завтрак. Вчера, после всех разборок, идти никуда не хотелось, поэтому мы заказали легкие закуски прямо в номер. Лично мне подобного ужина было откровенно маловато, да и сестра с Табани не сильно от меня отставали. Пока шли, я отдал должное внутреннему убранству отеля. Вопреки моим подколкам в сторону организаторов турнира, отель не был помпезно вульгарным, золотых унитазов с вазами и статуями на каждом углу не было. Приятные цвета, простая, но вместе с тем явно продуманная обстановка. Приятное местечко. США в целом не страна мечты, но мало ли куда жизнь завернет, вон душа Казумы вообще сейчас в Нью-Йорке обретается, супергероя из себя изображает. Поэтому будет не лишним запомнить этот отель, может, когда еще в него вселюсь. Отдельно стоит отметить столовую, а в этом отеле была именно столовая, а не пафосный ресторан. Шведский стол, с обилием блюд и разнообразием меню, что еще нужно для счастья, наверное. Только обстановка попроще. В столовой, несмотря на довольно-таки раннее время, собралось немало народа, и мы как-то очень быстро привлекли к себе много внимания. «Эй, это же Оримура и Шинанана!» – тихо шептались люди вокруг нас, пока мы составляли себе завтрак из предложенного меню. Забавно, кстати, но мы втроем отдали предпочтение совершенно разным блюдам. Чифую взяла себе салат и тосты, потратив некоторое время на настройку кофемашины, чтобы получить свой неизменный, черный, как душа грешника, и приторно-сладкий, как девственница в мусульманском раю, кофе. Табани набрала себе пирожных и большую кружку какао. Я остановил свой выбор на английском, или континентальном, завтраке, яичница-глазунья, пара колбасок, печеные овощи и стакан апельсинового сока. И каждый был уверен, что его выбор лучше, чем у других. Классика семейной жизни, почти идиллия. Вот только внимание со стороны других людей откровенно напрягает. Ах, Оримура Чифую так прекрасно. Ее брат тоже очень даже ничего. Уймись, дура, или тебя на школьников потянуло. Ох, так вы не слышали? Единственный пилот-мужчина любит уже опытных женщин. Ага, но вы упускаете, что он уже нашел ту самую женщину. Вон она сидит, пирожные уплетает. Эх, какая это несправедливость, отхватить себе такого мужчину и при этом иметь возможность безнаказанно трескать пироженки. Как там Чифую говорила, когда мои одноклассницы ей в любви признавались, как много таких дур приходит каждый год. Похоже, я сильно недооценил, насколько моя сестрица популярна в среде пилотов ИС. Хотя, будучи честным с самим собой, я сам наделал шума не меньше, и моя популярность, если и уступает ее, то ненамного. Доброе утро, госпожа Оримура. Небольшая группа девушек все же отважилась подойти к нам. Как назло, сделали они это, когда я уже собирался отдать должное запеченным на гриле помидорчикам черри. Пришлось убирать уже занесенную вилку от рта и вежливо улыбаться. Доброе, Чифую правилами поведения в обществе вообще и за столом в частности особо не заморачивалась, как и Табани к слову, а потому, буркнув ответное приветствие, продолжила хрустеть тостом. Повздыхав и поахав, Девицы немного понаблюдали за тем, как сестрица и Табаня едят. Попялились на меня, я пялился в ответ, не притрагиваясь к пище, вежливо ожидая, пока они или отвалят, или скажут, чего хотели. В итоге все же отвалили. «Если ты будешь каждый раз отвлекаться на фанаток, то никогда не поешь», — флегматично заметила Чифую, сделав глоток своего жуткого кофе. «Я в любом случае не смогу изображать из себя обезьянку в зоопарке», — я фыркнул, говоря достаточно громко, чтобы окружающие могли нас расслышать, так как не сомневался, что все ближайшие столики старательно подслушивают, даром, что говорим мы на японском, которым владеют далеко не все. «Следи за языком, Ичика», на меня посмотрели сукаризной. «Как скажешь, сестрица», я улыбнулся, и уже думал наконец приступить к трапезе, но не тут-то было. «Зови меня Синси», сказала она так строго, что я даже поднял глаза от тарелки. «Это что сейчас было?» «Как скажете, мастер», ответил я этой вредине в офисном костюмчике по-английски. Табани прыснула, подавившись какао, да и за соседними столами все как-то зашевелились и зашумели. Только Чифую ничего не поняла, в том смысле, что сначала кивнула мне, а потом заметила странную реакцию окружающих, и заподозрила что-то неладное. Меня обожгли подозрительным взглядом, после чего повернулись к все же прочистившей горло от сладкого напитка Табани. «И что это значит? Видишь ли, в чем дело, Чифую?» Табани тоже стрельнула в мою сторону взглядом, также подозрительным, но напополам со смущением. «В английском языке мастер означает не только мастера, в смысле учителя, но также может переводиться как хозяин, в твоем случае госпожа». Спелый румянец на лице сестренки ожидается через 3-2-1. Пошла реакция. Долго же до нее доходило. Кстати, смущенная Чифую выглядит крайне мило. «Не знаю, о чем вы подумали, две извращенки», я поспешил откреститься от любых подозрений, пока они смущены, а заодно и смутить их еще больше. «Но я имел в виду мастера именно как учителя. Мы в Америке, нам нужно привыкать говорить на местном языке». Личный зачет. И победителем в групповом зачете становится сборная Соединенных Штатов Америки. Радостно объявила ведущая, когда команда США разбила в финале немецкую сборную. «Как я и думала», кивает рядом сидящая Табани, на время оторвавшись от большой коробки эклеров, что мы взяли в перерыве между поединками. «Мне казалось, что ты весьма скептически относишься к совместному проекту Америки и Израиля». Я тоже потянулся к угощению, заодно прислонившись плечом к ее плечу. «Ха!» Гений мирового масштаба гордо вздернула носик к небу. «Их Евангелие даже близко не стоит с моей красной камелией. Это доспехи разных поколений», я хмыкнул, рассматривая маленький эклер с ореховым кремом. «Пахнет вкусно. Даже я знаю, что сравнивать их бессмысленно. Но что ты скажешь в рамках ИСа третьего поколения, насколько этот доспех хорош? Это бомба замедленного действия». Ее улыбка чуть искривилась. «ХММ, я честно не понял, что она имеет в виду. Вроде бы в каноне этот доспех вышел из строя, но произошло это во время то ли первого, то ли контрольного запуска, толком эта тема не освещалась. Тут же все тесты были пройдены и линейка доспехов под общим именем Евангелия получила ход в серийное производство, пусть на турнире и была представлена лишь самая первая, тестовая, модель. Это, кстати, уже вторая серия третьего поколения уамеров, что показательно в фоне того, что более половины стран-участниц все еще вынуждены выставлять машины второго поколения. Ичика, ты только посмотри, как она целится и как уклоняется». Табани вытянула руку в сторону арены, патетично выкрикнув свою фразу, чем привлекла к нам немало внимания. «Даже интересно, чего во всем этом больше? Желание эпатировать публику и поиздеваться над окружающими или все же последствия синдрома гиперактивности и дефицита внимания? Целится быстро, но коряво, в том смысле, что упреждение берет неправильно, да и сектор обстрела она не всегда выбирала оптимальный. Я бы сказал, что пилот не привык к искусственному интеллекту и слишком на него полагается. Опыт схватки с самыми странными противниками, которых только можно себе вообразить, сказывался, и слабости потенциального противника я подмечал мимолетно, почти неосознанно. Насчет скорости реакции не могу сказать ничего плохого, несколько раз она реагировала на грани разрешенной скорости, я от девочек на тренировке пытаюсь добиться того же. И это все, Табани посмотрела на меня с осуждением, в то время как рядом сидящие Чифую и директор Ивамото шокированно смотрели на нас. «Есть что-то еще?» В пару укусов прикончив пирожное, Я облизал кончики пальцев. Я больше по боевой части и ничего не понимаю в тонких настройках ИСов. Причем тут нюансы, речь именно об искусственном интеллекте. Табани снова махнула рукой, да так, что чуть не уронила коробку с несколькими недоеденными эклерами. «Ну-ну, зайка, будь осторожнее», — пожурил я ее, на всякий случай все же забирая у нее лакомство. «Стоп», — Чифую со вздохом прикрыла глаза рукой. Я в этот момент как раз взялся за очередной эклер. «Что такое, Чифую, тоже хочешь? Не заговаривай мне зубы». Она чуть раздвинула пальцы, чтобы сквозь них посмотреть на меня с упреком. «Что вы там трепали об искусственном интеллекте?» По ее манере боя видно, что это не она управляет доспехом, а скорее доспех управляет ею. Я пожал плечами, а я просто взломала базу данных разработчиков, чтобы посмотреть чертежи, так и узнала о модуле и, беззаботно заявила Табане, ненавязчиво так напомнив всем, кто мог ее услышать, что она, среди прочего, самая разыскиваемая преступница мира. «И не лень тебе было?» Я решил подыграть своей девушке и потому всячески изображал, будто в этой ситуации нет ничего особенного. «Ты же сама говорила, что про этот проект не знал только ленивый. Неужели никто не знал, что американский доспех израильского происхождения – это фактически беспилотник?» «Ня», Табани захихикала. «Более того, Америка всячески подчеркивает таланты их пилота Наташи Фейерс, и даже публично предлагали Чифую поединок». «Да, мое удивление было искренним, потому как я впервые слышал об этом, даром, что мы уже неделю присутствуем на турнире». «Ичика, когда ты последний раз в интернет выходил?» Табани посмотрела на меня как-то странно. «Дай-ка подумать», я задумался, прикидывая, когда это было. «Где-то полтора года назад, я как раз новый телефон купил и скачивал на него музыку и необходимое мне программное обеспечение. На меня посмотрели с подозрением, но я был предельно честен». Поняв это, Табани припечатала: «Деревенщина, мне даже не стыдно», я улыбнулся. «Отставить флирт», отрезала Чифую, поднявшись с кресла и указав нам на выход. «Мы и правда уже засиделись. Вы слишком спокойно реагируете на известие об ИИ. А о чем волноваться? Три закона робототехники, исключающие возможность восстания машин, были сформированы Айзеком Азимовым еще в 42-м году прошлого столетия. Я не настолько разочарован в человечестве, чтобы предположить, будто научные работники проекта Евангелие были слишком глупы и не вложили в свое творение какой-либо аналог. Роботы, в 1942-м, Чифую, незнакомая с классикой мировой фантастики, впала в ступор, похоже, представляя себе роботов-фашистов или антифашистов на полях сражения Второй мировой. Но ведь известны случаи нарушения этих законов. Табани сразу же поняла причину замешательства старой подруги и не упустила возможность подшутить. Роботы убивали людей или были готовы убить, да и просто непредвиденные последствия из-за толкования трех законов были. Конечно, но это все были частные случаи, каждый из которых по-своему уникален. Я тоже не стал отказываться от хорошей шутки. К тому же, даже если конкретный робот сможет пойти против конкретного человека, Android R, Даниэль предложил нулевой закон, исключающий вред всему человечеству. Так, за разговором о хороших книгах и ненавязчивым подшучиванием над сестренкой, путем исключения некоторых подробностей из своего обсуждения и выбора несколько двусмысленных фраз, мы отправились на выход. Сегодня вечером будет небольшой банкет по случаю завершения группового зачета, а завтра будут уже дуэли. Первый бой мой, против представителя русской сборной, что использует тот же доспех, что и Татина Сисарашики, таинственную незнакомку. Посмотрим, чем опытный пилот отличается от талантливого. Очередной званый вечер, уже четвертый за последние 7 дней. Надоели уже, хуже лягушачьего мяса, что, между прочим, было основным, а для некоторых и вовсе единственным, продуктом питания в прошлом мире. Я и раньше, будучи консортом рода Достинис, а позже получив титул эрцгерцога, не был любителем подобных мероприятий, тут же все только хуже. Быть может, я предвзят, да что говорить, я точно предвзят и заранее настроен к местному бомонду неприязненно. Как говорится, встречают по одежке, то есть до того, как у меня появится возможность узнать кого-то поближе, я оцениваю его по внешним признакам. И тут просто каждый выстрел в молоко. Не мужчины, преисполненные собственной важностью буржуа, не женщины, одетые, хотя скорее раздетые так, что у меня непроизвольно встал вопрос, куда смотрит их мужья. В общем, подводя черту под всем вышесказанным, Банкетные вечера во время турнира мне не нравились от слова совсем. «Скучаете, мистер Римура?» Подкатила ко мне очередная девушка, чье платье так старательно обтягивало ее бедра и демонстрировало столько декольте, что я засомневался, надела ли она под свой выходной костюм нижнее белье. Немного, мне хотелось отшить ее сразу же, так как особых сомнений о дальнейшем содержании беседы я не питал, но это было бы крайне невежливо и даже оскорбительно для девушки. «А что так?» Она улыбнулась и чуть сместилась в сторону. Если раньше она стояла напротив меня как собеседница, то теперь по правую руку, как спутница. Будучи почти женатым человеком, я получаю много неуместного внимания от молодых незамужних женщин, ответил я несколько тише обычного, чтобы никто больше не услышал мой предельно очевидный намек. А стоит мне завязать разговор с замужней дамой, как их мужья, введенные в заблуждение слухами о моих вкусах, начинают чувствовать нервозность и пытаются защитить своих жен. Да проблема, она немного смутилась, но прикрыв ладонью рот, хихикнула и все же продолжила разговор. А общаться с мужчинами вы пробовали, мистер Римура, или вас интересуют только девушки? Большинство мужчин здесь женаты, либо состоят в неофициальных отношениях со своими спутницами. Все те же слухи мешают построить нам нормальный разговор, меня либо воспринимают в штыки, либо предлагают странное. До нее не сразу дошло, что я имею в виду, но спустя несколько мгновений глаза дымчато-зеленого цвета в удивлении расширились. Да уж, я много слышал про свободу нравов в интимных отношениях, но для меня было откровением, что это никак не скрывается и не замалчивается. Ну, в СМИ подобные пикантные подробности не уйдут, девушка была несколько смущена и, кажется, даже испытывала брезгливость от подобной ситуации, но все же постаралась рассуждать максимально обтекаемо, боясь меня обидеть. А среди своих скрывать нечто подобное, наверное, нет никакого смысла. Кстати, насчет своих, вы знаете мое имя, но мы не представлены друг другу. Как можно не знать единственного пилота мужчину? Она прижалась ко мне чуть ближе и провела ладонью по моему якорю вызова доспеха, металлической рукавицы на правой руке. Что же до моего имени, то можете звать меня таинственной незнакомкой. Вот так, это было забавно и даже интересно. Неужели я имею удовольствие общаться с моим завтрашним оппонентом? Может быть, таинственная незнакомка постаралась нагнать той самой таинственности, но это было тот случай, когда отсутствие прямого ответа говорит яснее любых слов. Тогда чего же мы ждем, удобного случая узнать что-нибудь про мой доспех, или быть может мне сейчас подадут бокал с ядовитым шампанским, чтобы я не смог выступить завтра. Посмеиваясь, я постарался изобразить сложную мыслительную деятельность на лице. Что же это будет, нервно-паралитическое отравляющее вещество, штамм какого-нибудь вируса? Не дай боги, это будет банальное слабительное, я бы поставила на последний вариант. Незнакомка не смогла удержаться и вместо тихого хихиканья засмеялась достаточно громко, чтобы привлечь к нам внимание. «Ох, не могу, простите, мистер Римура, это было действительно забавно. Рад, что вам понравилось». Я тоже хмыкнул, правда над собственными мыслями. В прошлом мире я учил внука танцевать и играть на музыкальных инструментах, чтобы он мог кадрить богатеньких девочек на подобных вечерах. В этом мире оказалось достаточно пошутить про туалет. И пожалуйста, зовите меня просто Ичикой. Как скажешь, Ичика. Она улыбнулась и подошла поближе, положив руку мне на плечо. Смотрю, ты тут не скучаешь, Ичика. Радостный голос Табани чуть не заставил таинственную незнакомку подпрыгнуть. Я же лишь хмыкнул. После того, как она привлекла столько внимания своим смехом, было более чем ожидаемо, что кто-нибудь решит к нам подойти. Да, некая таинственная незнакомка решила развеять мою скуку. Я улыбнулся и взял невесту за руку. Таинственная незнакомка, Табани вцепилась в мою руку с такой силой, что мне пришлось усилить себя внутренней энергией, чтобы мне не помяли кости. Неужели меня ревнуют? Если так подумать, то Лалатина никогда не ревновала, скорее уж ей нравилось в красках представлять, как я изменяю. До сих пор несколько передергивает от всех тех странностей, что были в наших отношениях. Табани же сейчас явно пытается заявить на меня свои права, и это неожиданно приятно, даже. Нет, конечно, о том, с какой силой можно сжимать конечности членов семьи, я с ней еще поговорю, как и о том, что меня не обязательно ревновать к каждой проплывающей мимо юбке. Но сам факт подобной привязанности я находил по-своему милым и лестным. Здравствуйте, Шинанана-сан, приятно увидеться с такой известной личностью вживую. Обращаясь к Табане, незнакомка перешла с английского языка на японский, и теперь хорошо можно было расслышать ее акцент. По-английски незнакомка говорила значительно чище, хотя мне ее акцент совершенно не помог бы, не разбираюсь я в них и на слух бы не уловил, какая речь для нее родная. Хаем, Табани оглядела ее с головы до ног, так же как и я с сомнением покосившись на некоторые откровенные детали наряда. Вы ведь представитель русской сборной в одиночном зачете, Павлова София, верно? Как жаль, что вся таинственность развеялась как дым. Она изобразила нечто похожее на мужской поклон из фильма про мушкетеров, только без широкополой шляпы с пышным пером. О какой таинственности речь, если ты выступал от имени сборной во время торжественного открытия? Это почетная обязанность бойцов индивидуального зачета. Табани помахала ладонью перед собой, будто отгоняет назойливую муху. Но при этом Ичика не узнал меня. София сложила руки за спиной. Он, как это у вас русских говорят, бревно. Услышав фразу Табани, я аж поперхнулся, как, впрочем, и русская спортсменка. Валенок, Табани, в таких случаях обычно говорят туп как валенок, бревном человека называют в иных обстоятельствах, пояснял я, пока София старательно душила в себе даже не смех, а истерическое ржание. Да уж, нечего сказать, бревном меня еще никогда не называли. И в каких случаях человека называют бревном? Ни за что не поверю, что она не поняла подтекста, но невинное любопытство было отыграно просто на 10 баллов из 10. Я тебе потом расскажу, если ты захочешь. Шутка, может, и была забавной, и будь мы в окружении исключительно друзей или родственников, я не преминул бы в красках описать ей одну из подобных ситуаций, но в общественных местах так шутить я не буду. Боже, какие же вы забавные! Меж тем София справилась со своим приступом смеха и даже аккуратно убрала непроизвольно выступившие слезы. С нетерпением жду нашего поединка завтра, мистер Бревно, и хихикая удалилась. Зря она так, я ведь тоже человек, не обделенный чувством юмора, отшутиться могу, век вспоминать будут. Хаем, глянув на Табани и вспомнив ее просьбу о максимально пафосном выступлении, я не смог сдержать довольной улыбки. Ичика, похоже, что мой оскал был не только довольным, но и несколько мрачным. По крайней мере, Табани поспешила отвести от себя огонь. Ты это, прости за шутку. Ничего страшного, взяв пару бокалов с какой-то газировкой, имитация шампанского для тех, кто не пьет алкоголь. Да как сказать, лицо у тебя сейчас очень даже страшное, несмотря на свое опасение, подшучивать надо мной она не перестала. Но когда я, якобы невзначай, сделал шаг в ее сторону, она отступила от меня. Неужели я настолько страшен? Ну, меня внимательно и демонстративно осмотрели. Так-то ты ничего, симпатичный, но вот эта вот улыбка, как у матерого садиста, все портит. А как, выбранное ею сравнение было неожиданно точным. Удивительная проницательность, Табани. А, не обращай внимания, это были просто мысли вслух, я тут же сделал лицо попроще, но Табани было уже не остановить. Нет уж, я обращу внимание, что это за мысли у тебя такие. Так, подшучивая и подтрунивая друг над другом, мы спокойненько направились гулять по территории банкета, в надежде где-нибудь по пути потеряться и свалить с этого праздника жизни пораньше. Завтра нас ждет интересный день. Здравствуйте, дорогие гости. Я рада объявить о начале второго этапа Мондо Гроссо. Радостно шебетала молоденькая афроамериканка, одна из ведущих данного мероприятия. Пусть от ведущих не требовалось постоянно говорить, они все же менялись каждые 4 часа программы. Мы собрались на этом прекрасном стадионе, чтобы узнать, какая из команд покажет себя лучшей в личном зачете. Нам не сможет помешать даже испортившаяся погода. Стоя на стартовой площадке, уже облаченный в доспех, я хмыкнул, услышав упоминание о погоде. Вообще, синоптики обещали ясную погоду всю следующую неделю, и их предсказания должны были исполниться, но вмешался его величество случай в моем лице. Созданные магией тяжелые тучи заслонили небо, угрожая вот-вот разразиться дождем и молниями. Небольшая шутка для Софии уже готова, осталось только сыграть ее. И первый бой будет между представителем России, Софией Павловой, и представителем Небесной Академии, Ичикой Оримурой. Панель рядом со стартовой площадкой загорелась зеленым светом, давая разрешение на старт. Правила вылета ИСов на арену у Академии турнира были общими, а потому с процедурой я был хорошо знаком. Да и нет там ничего сложного, встаешь на специальные рельсы, на них разгоняешься, не отрываясь от земли, а в конце разгона будет катапульта, что подтолкнет из вперед и вверх. Удобно и просто. Не совсем понятно, правда, зачем строить специальное устройство, что всего-навсего обеспечивает максимально простой вылет через коридор, где две фуры разъедутся. Похоже, все же были прецеденты неудачного старта. Утро доброе, таинственная незнакомка. Вылетев на арену, я поднял руку, приветствуя противника. Легкое, едва заметное, движение пальцев активирует заранее сотворенное заклятие, и небо освещается длинной ветвистой молнией, вслед за которой следует оглушительный раскат грома. Вау, прям как монолог злодея в каком-нибудь диснеевском мультике. София пыталась проморгаться от яркой вспышки. Да уж, я с усмешкой прочистил пальцы муха. Погодка шепчет. Ага, я прям слышу этот шепот. Займи и выпей. Она тоже усмехнулась. Ты удивительно хорошо знаком с русскими идиомами, мистер Бревно. А вот это было обидно. Я скривился. Одно дело откалывать подобные шуточки среди своих, и совсем другое, говорить это прилюдно. Наш разговор, вообще-то, на всю арену транслируется. Прости, прости. София со смехом перехватила копье и развернула несколько водных экранов, готовясь к бою. Бог простит, я тоже достал из квантового кармана оружие, но не боевую косу, которой обычно пользовался, а меч. Табани, в своей манере, на просьбу подогнать какого-нибудь оружия, выдала мне целый арсенал, от которого просто пахло аниме. Куча украшений, гротескные размеры и спорные конструкции. К счастью, оружия было реально много, и можно было выбрать что-то более или менее приличное. В данном случае это был полуторный меч, с какими-то рунами вместо дола и крыльями ангела вместо гарды. Ха-ха-ха, буквально заржала София, увидев, как я заношу меч над головой и потом и за спину. Где ты такую стойку выучил? При просмотре аниме. Я не стал ей ничего отвечать, подобная стойка для удара перед собой и правда не подходит совершенно. Слишком широкий замах, который еще оставляет открытыми не только грудь, обычно прикрытую доспехами, но и подмышки, которые ну никак броней не прикрыть. Вот только я не собирался бить перед собой. Будучи деловым человеком, Александра Ивамата признавала множество вещей в своей жизни совершенно бесполезными. Ни плохими, ни неприятными, а именно бесполезными для ее карьеры и дела, которому она посвятила всю свою жизнь. Среди таких бесполезных дел были откровенно бессмысленные, которые Александра просто вычеркнула из своей жизни, и дела приятные, которые не несут пользы, но помогают отвлечься, расслабиться и отдохнуть. Прямо сейчас директор Небесной Академии занималась делом бесполезным, бессмысленным, но приятным. Она наблюдала за процессом головомойки, что Аримура Чифую устроила своему братцу и бывшей, или уже не бывшей, подруге. После произошедшего никакие кары небесные, призванные на голову Ичики, не исправят сложившееся положение дел, поэтому это было бесполезно. Ичика и Табани старательно, но совершенно неискренне, делали вид, что не понимают, за что их ругают, поэтому это было бессмысленно. Но вид двух оболтусов, сидящих на коленях в традиционной японской позе сиза, как-то даже умиротворял. В какой-то момент Александра позволила себе помечтать о том, что это она, а не Чифую, распекает двух хулиганов. Просто сказка. Ичика, неужели ты не понимаешь, что творишь? Похоже, Чифую уже устала впустую сотрясать воздух, пытаясь пристыдить их, а потому попыталась воззвать к разуму двух, вообще-то довольно умных людей. Жаль только, что они умны не там, где надо. В соответствии с заказом нанимателя, предоставившего доспех, я старался как мог, пытаясь излучать пафос и фан-сервис, четко и по-военному отрапортовал Ичика. Естественно, Табани тут же поддержала его игру и заговорила в официальной манере. Наша компания осталась довольна действиями представителя, и совет директоров постановил провести совещание по вопросу присуждения представителю премии. С вашего позволения мы проведем это совещание сейчас же. Табани немного поерзала, чтобы развернуться к Ичике. Дорогой представитель, вы хотите премию? Хочу. Будет еще немного ерзанья, чтобы вернуться в исходное положение. Мы закончили наше совещание, спасибо, что подождали нас, мастер Чифую. Простите за задержку, мастер Чифую. Теперь два клоуна изображали из себя двух учеников великого мастера боевых искусств или во что они там еще играют, идиоты. Сделав короткий глубокий вдох, Чифую медленно выдохнула и, махнув на два раздражающих элемента рукой, покинула комнату. Два демоненка в человеческом обличии переглянулись и поспешили за ней. Надеюсь, что они пошли выписывать и вместе с тем получать премию, а не дальше трепать нервы чифую», — вслух сказал Александра, всерьез задумавшись, стоит ли заказать бутылку вина в номер. И все же алкоголь не выход из проблемы, да и есть над чем подумать на трезвую голову. И Чика опять отколол номер, да какой.